В лучах нагонявшего дремоту заходящего солнца играли маленькие дети, прогуливались голоногие девушки в платочках и хлопчатобумажных блузках. Дин побежал и осмотрел всю улицу. Он ничего не желал упускать. Оглядываясь по сторонам, он кивал и почесывал живот. Откинувшись на сиденье и надвинув на глаза шляпу, детина Эд улыбался Дину. Я уселся на крыло автомобиля. Мэри Лу удалилась в уборную. От поросших кустарником берегов, где едва различимые люди с удочками ловят рыбу, от погруженной в сон дельты, которая простирается вглубь багровеющей земли, исполинская вздыбленная река резко поворачивает свое главное русло к Алжиру и с несказанным громыханием обвивается вокруг него змеей. Казалось, сонный полуостровной Алжир со всеми его лачугами и их трудолюбивыми обитателями в один прекрасный день смоет водой. Косо садилось солнце, стрекотали насекомые, стонали ужасные воды. Мы направились к дому старого буйвола Ли, который находился в пригороде неподалеку от дамбы. Дом этот стоял у дороги, бежавшей через заболоченное поле. Это была ветхая развалюха, обнесенная покосившейся верандой с плакучими ивами во дворе. Трава поднялась почти на метр, старая ограда клонилась к земле, деревянные сараи завалились. Во дворе не было ни души. Мы въехали во двор и увидели на задней веранде корыто. Я вышел из машины и направился к двери. В проеме стояла Джейн Ли. Прикрыв ладонью глаза, она смотрела в сторону солнца. «Джейн», — сказал я, — «это я! Это мы!» Она это знала. «Да, я знаю. Буйвола сейчас нет. Что это там? Пожар?» Мы оба посмотрели в сторону солнца. «Ты имеешь в виду солнце?» «При чем тут солнце? Я слышала, как там воют сирены. Разве ты не замечаешь необычное зарево?» Это было в той стороне, где остался Новый Орлеан. Облака и впрямь были странными. «Я ничего не вижу», — сказал я. Джейн шмыгнула носом. «Все тот же старый Парадайз». Вот такими приветствиями обменялись мы после 4-летней разлуки. Когда-то Джейн жила в Нью-Йорке вместе со мной и моей женой. «А Галатея Данкел здесь?» – спросил я. Джейн все вглядывалась вдаль, отыскивая свой пожар. В те времена она за день глотала по 3 тюбика бензидрина. Ее некогда по-немецки пухлое привлекательное личико стало непроницаемым, красным и изможденным. В Новом Орлеане она заразилась полиомиелитом и слегка прихрамывала. Наша компания во главе с Дином робко покинула автомобиль и попыталась хоть как-то расположиться. Прервав свое гордое уединение, вышла из дома навстречу своему мучителю Галатея Данкел. Галатея была серьезной девушкой. Она была бледна и всем своим видом выражала безутешное горе. Детина Эд запустил пятерню в свои лохмы и поздоровался. Она не сводила с него взгляда. «Где ты был? Почему ты так поступил со мной?» И она уничтожающе посмотрела на Дина. Виновник ей был известен. Дин же не обращал на нее абсолютно никакого внимания. Сейчас его заботило только одно – он хотел есть. Он спросил Джейн, нет ли у нее чего съестного. Тут-то и началась неразбериха. Вернувшись на своем Texas Chevy, бедняга Буйвол обнаружил, что его дом захватили маньяки. Мне он, однако, обрадовался с такой неподдельной искренностью, какой я давно в нем не замечал. Этот Нью-Орлеанский дом он купил на те небольшие деньги, что заработал, выращивая в Техасе коровий горох. Занимался он этим вместе со своим бывшим однокашником, отец которого, сумасшедший паралитик, умер, оставив сыну целое состояние. Сам Буйвол получал от своей семьи $50 в неделю. Не так уж и плохо, если не считать того, что почти столько же уходило в неделю на удовлетворение его пристрастия к наркотикам. Да и жена обходилась ему недешево. За неделю она поглощала бензидринов долларов на 10. Их продуктовые счета были самыми низкими в стране. Едва ли они что-то ели вообще. Да и дети тоже. Похоже, им это было безразлично. У них было 2 чудесных детишек, 8-летняя Доди и маленький годовалый Рэй. Рэй бегал по двору совершенно голый, крошечное светловолосое дитя радуги. Буйвол звал его зверенышем в честь Ука Филдза. Въехав во двор, Буйвол кость за костью извлек себя из машины и устало подошел к нам. Он был в очках, в фетровой шляпе, поношенном костюме, худой, сдержанный и немногословный. Он сказал: «Ну, Сал, наконец-то ты приехал. Пойдем в дом, выпьем немного. О старом буйволе Ли можно рассказывать ночь напролет. Сейчас скажу только, что он был настоящим учителем, и можно утверждать, что он имел все права учить, потому что постоянно учился сам. А вещи, которым научился, он считал и называл фактами жизни. И изучил он их не только в силу необходимости, но и потому, что этого хотел. Он проволок свое длинное тощее тело по всем Соединенным Штатам, а в свое время и по большей части Европы и Северной Африки. И все только для того, чтобы посмотреть, что там творится. В 30-х годах он женился в Югославии на русской белоэмигрантской графине, чтобы спасти ее от нацистов. Есть фотографии, где он снят среди интернациональной кокаиновой команды 30-х. Разбойничьи рожи со стрепанными волосами, все опираются друг на друга. На других снимках он, нацепив панаму, обозревает улицы Алжира. Русскую графиню он с тех пор ни разу не видел. Он истреблял грызунов и насекомых в Чикаго, был буфетчиком в Нью-Йорке, вручателем судебных повесток в Нью-Арке. В Париже он сидел за столиками кафе, глядя на мелькающие мимо угрюмые лица французов. В Афинах он пил свой узо и разглядывал тех, кого называл самыми безобразными людьми на свете. В Стамбуле он отыскивал свои факты, пробираясь сквозь толпы опиаманов и торговцев коврами. В английских отелях он читал Шпенглера и маркиза де Сада. В Чикаго он вознамерился ограбить турецкие бани и, наскоро выпив для храбрости, стащил $2 и пустился на утек. Все это он делал только из желания набраться опыта. Наконец, теперь он приступил к изучению наркомании. Поселившись в Новом Орлеане, он завел знакомство с темными личностями и сделался постоянным посетителем баров, где велась подпольная торговля. Кое-что о нем говорит и та странная история, которую рассказывают о его студенческих временах. Как-то он устроил в своей прекрасной обставленной квартире коктейль для друзей. В разгар веселья его комнатный хорек неожиданно вырвался на волю и укусил в лодыжку щегольски разодетого гомика. Хорька криками прогнали за дверь. Старый буйвол вскочил, схватил свой дробовик и со словами «Он за версту чует крыс и стукачей!» прострелил в стене дыру, куда свободно могли бы пролезть и полсотни крыс. На стене висела картина «Безобразный ветхий двухэтажный дом». Друзья спрашивали, «Зачем ты повесил эту безобразную вещь?» На что буйвол отвечал, «Я люблю ее, потому что она безобразна». На этом принципе строилась вся его жизнь. Однажды я постучался в его каморку в трущобах Нью-Йоркской 60-й улицы, и дверь он открыл в котелке, в жилете на голое тело и длинных полосатых брюках карточного шулера. В руках у него была кастрюля, в кастрюле птичий корм, и он пытался растолочить эти семена, чтобы их можно было заворачивать в сигареты. Пробовал он и кипятить микстуру от кашля с кадеином, пока не останется одна черная каша. Получалось не совсем то, что надо. Долгие часы он проводил с Шекспиром, бессмертным бардом, как он его называл, на коленях. В Новом Орлеане Шекспира на его коленях сменили кодексы Майя, и даже если он с кем-нибудь разговаривал, книга неизменно была раскрыта. Как-то я спросил, что с нами будет, когда мы умрем? И он ответил, когда ты умираешь, ты просто мертв, вот и все. В комнате он держал набор цепей, которые, как он объяснил, использовал со своим психоаналитиком. Они экспериментировали с наркоанализом и обнаружили, что в старом буйволе уживаются 7 независимых друг от друга индивидуальностей, одна хуже другой, а самое последнее – это буйный идиот, которого следует сдерживать с помощью цепей. Вершинной индивидуальностью был английский лорд, а на самом дне идиот. Где-то посередине он был старым негром, который вместе со всеми остальными дожидался своей очереди и говорил «Вон те ублюдки, те вроде как нет». Вот и весь сказ. У буйвола был сентиментальный пунктик насчет старых времен, особенно насчет Америки 10-х годов, когда морфий можно было купить в аптеке без рецепта, когда вечерами китайцы, сидя у окна, курили опиум, и страна была невозделанной, мятежной и вольной, а ее богатств и свободы хватало на всех. Больше всего на свете он ненавидел вашингтонскую бюрократию. На втором месте были либералы, потом копы. Все свое время он проводил в разговорах, обучая других. Его словам благоговейно внимала Джейн. Слушали его и я, и Дин, а прежде и Карла Маркс. Все мы у него учились. Он был серым, неприметным малым, на которого вы не обратили бы внимания на улице, если бы, всмотревшись, не увидали его свирепый, удивительно подвижный череп. Настоящий канзасский священник, в иступлении вершащий свои необыкновенные экзотические таинства. Он изучал медицину в Вене, изучал антропологию и прочел все на свете. А теперь он принимался за главное свое дело – изучение ночи и того, что творится на улицах жизни. Он сидел в своем кресле. Джейн принесла напитки – мартини. Шторы подле его кресла всегда были задернуты – днем и ночью. Это был его уголок. На коленях у него были кодексы майя и духовое ружье, которое он время от времени вскидывал, чтобы выстрелить через всю комнату бензидриновым тюбиком. Я то и дело бегал поднимать с пола новые патроны. Мы все стреляли, не прерывая разговора. Буйволу было любопытно узнать цель нашего путешествия. Он вглядывался в нас и шмыгал носом. Фам! Словно звучал пустой бак. «Ну, Дин, я хочу, чтобы ты минутку посидел спокойно и объяснил мне, зачем это тебе понадобилось ехать через всю страну?» Дин только и мог, чтобы покраснеть и сказать. «Ладно». «Ты же знаешь, как это бывает!» «Сал, зачем ты едешь на побережье?» «Да я всего на несколько дней. Мне надо вернуться к началу учебы». «В чем там дело с этим Эдом Данкелом? Что он за тип?» В тот момент Эд в спальне задабривал Галатею. Примирение далось ему легко и не отняло много времени. Мы не знали, что сказать Буйволу об Эде Данкеле. Поняв, что мы сами о себе ничего не знаем, он извлек откуда-то 3 сигареты с травкой, не велел нам не церемониться. Скоро будет готов ужин. Ничто на свете так не возбуждает аппетита. Как-то под травкой я съел в буфете отвратительный гамбургер, и мне показалось, что я никогда не едал ничего вкуснее. На прошлой неделе я вернулся из Хьюстона, ездил туда к Дейлу насчет нашего коровьего гороха. Как-то утром, когда я спал в мотеле, меня вдруг будто сдуло с кровати. Один полоумный пристрелил в соседнем номере свою жену. Поднялась суматоха, этот малый сел себе в машину и уехал, а дробовик свой оставил на полу в подарок шерифу. В конце концов его поймали в Хоуме, он был пьян как сапожник. В наше время человек больше не может быть в безопасности, если разъезжает по стране без оружия. Он оттянул полу пиджака и показал нам свой револьвер. Потом выдвинул ящик комода и продемонстрировал весь остальной арсенал. В Нью-Йорке он одно время держал под кроватью ручной пулемет. «У меня есть и кое-что получше. Немецкий газовый пистолет Шейнтот. Взгляните на эту прелесть. Жаль, у меня всего один патрон. Этим оружием я могу вывести из строя 1000 людей, и у меня еще будет уйма времени, чтобы смыться». Плохо только, что патрон всего один. «Надеюсь, когда ты соберешься его испытать, меня не будет поблизости», — крикнула из кухни Джейн. «И потом, тебе-то откуда известно, что это газовый патрон?» Буйвол шмыгнул носом. Он вообще не обращал ни малейшего внимания на ее подковырки, хотя и слышал их. Его отношения с женой были в высшей степени странными. До поздней ночи они вели беседы. Буйвол с удовольствием завладевал разговором. Он говорил своим мрачным, монотонным голосом. Она пыталась вставить хоть слово, но это ей никогда не удавалось. К рассвету он уставал, и тогда Джейн говорила, а он слушал, шмыгая носом, издавая свое «фамп». Она безумно любила этого парня. Однако любовь эта носила какой-то исступленный характер. Не было ни заигрывания, ни жеманства, только разговоры и очень тесное дружеское общение, глубину которого вряд ли кто из нас когда-нибудь сможет постичь. Чрезвычайно неприятный холодок в их отношениях был на самом деле неким видом юмора, с помощью которого они посылали друг другу неуловимые, лишь им двоим ведомые колебания. Любовь всесильна. Джейн никогда не отходила от Буйла дальше, чем на 10 футов, и ни разу не пропустила ни единого его слова. А говорил он очень тихо. Мы с Дином наперебой кричали, что желаем устроить в Новом Орлеане грандиозное ночное веселье, и просили Буйвола показать нам город. Он слегка охладил наш пыл. Новый Орлеан – смертельно скучный город. Закон запрещает заходить в район, где живут цветные, а от этих баров просто тоска берет. «В любом городе есть несколько идеальных баров», – возразил я. В Америке не существует идеальных баров. Идеальный бар – это нечто такое, что выходит за пределы наших познаний. В 1910-м бар был местом, где люди встречались во время или после работы. И все, что там было – это длинная стойка, медные поручни, плевательницы, пианола вместо оркестра, несколько зеркал и бочки с виски по 10 центов стаканчик, да еще бочки с пивом по 5 центов кружка. Теперь же там только хром, пьяные бабы, педерасты, злобные буфетчики да встревоженные хозяева, которые вертятся в дверях, потому что боятся за свои кожаные сиденья, да еще побаиваются полиции. Один только шум не поделал, да мертвая тишина, когда входит чужак. Насчет баров я был не согласен. «Ладно», — сказал он, — «вечером отвезу вас в Новый Орлеан и покажу, что я имею в виду». И он специально повез нас в самые скучные бары. Джейн мы оставили с детьми, ужин был окончен. Она читала объявление о найме в новоорлеанской «Таймс-Пикайюн». Я спросил, не ищет ли она работу. Она ответила, что это просто самый интересный раздел газеты. В машине буйвол тоже не умолкал. «Не спеши, Дин, надеюсь, мы и так доберемся. Эй, есть же паром, вовсе не обязательно въезжать прямо в реку». Он едва сдерживался. Мне он по секрету сообщил, что Дин явно испортился. Мне кажется, он стремится к идеальной для него гибели, то есть к неизбежному психозу, разбавленному психопатической безответственностью и насилием. Он покосился на Дина. «Если ты отправишься в Калифорнию с этим сумасшедшим, то никогда не доедешь. Почему бы тебе не остаться со мной в Новом Орлеане? Будем играть в гретне на скачках и отдыхать у меня во дворе. У меня есть превосходный набор ножей, я сооружаю мишень. В городе есть хорошенькие куколки, в самом соку, если, конечно, это тебя сейчас интересует». Он шмыгнул носом. Мы были на пароме. Дин выскочил из машины и перегнулся через поручень. Я тоже вылез, а буйвол остался в машине. Он сидел и шмыгал носом. Фамп. Над бурыми водами велась той ночью мистическая прозрачная дымка, окутывавшая черный сплавной лес. А на том берегу ярко-оранжево светился Новый Орлеан, и стояли у самой кромки воды несколько темных кораблей, задержанных туманом призрачных кораблей «Серина» с испанскими балкончиками и украшенной орнаментом кормой. Однако вблизи они оказались обыкновенными старыми грузовыми судами из Швеции и Панамы. Полыхал в ночи огонь парома. Те же самые негры усердно работали лопатами и пели. На алжирском пароме служил когда-то палубным матросом тощий Хазард. Вспомнив о нем, я вспомнил и о Миссисипи Джине. И глядя, как река при свете звезд катит свои волны из самого центра Америки, я знал, и знание это было сродни безумию. Все, что я когда-то постиг, все, что еще предстоит постичь, едино. И еще, как ни странно, в ту самую ночь, когда мы вместе с буйволом Ли переплывали реку на пароме, какая-то девушка бросилась за борт и покончила счеты с жизнью. Произошло это до нас или сразу после. Мы прочли об этом в газете на следующий день. Мы прошли со старым буйволом по всем унылым барам французского квартала и в полночь вернулись домой. Чем только Мэри Лу не накачалась той ночью. Она обкурилась травкой, приняла чумовой нембутал, бенни, спиртное и даже попросила старого буйвола уколоть ее морфием, которого он, разумеется, ей не дал. Он дал ей мартини. Она была так напичкана всевозможной химией, что пребывала в столбнике и, вконец отупев, стояла рядом со мной на веранде. У буйвола была прекрасная веранда. Она шла вокруг всего дома. В лунном свете, окруженный ивами, дом был похож на старый южный особняк, некогда знававший лучшие времена. Джейн сидела в гостиной и читала объявление о найме. Буйвол принимал в ванной свою дозу наркотиков, вместо жгута сжимая в зубах старый черный галстук и вонзая иглу в свою чудовищную руку с тысячью дыр. Этот Анкел с Галатеей развалились на массивной хозяйской кровати, которой старый буйвол и Джейн никогда не пользовались. Дин сворачивал сигарету с травкой, а мы с Марилу строили из себя южных аристократов. «Ах, мисс Лу, сегодня вы просто очаровательны! Ах, благодарю вас, Крофорд! Я очень высоко ценю ваши изысканные манеры и те прекрасные слова, которые вы произносите». Двери покосившейся веранды то и дело открывались, и действующие лица нашей печальной драмы, разыгрывавшейся в американской ночи, выскакивали выяснить, где все остальные. В конце концов, я в одиночестве прогулялся к дамбе. Мне захотелось посидеть на илистом берегу и полюбоваться Миссисипи. Однако вместо этого мне пришлось глазеть на нее из-за проволочной ограды. Чего вы добиваетесь, когда начинаете отлучать людей от их рек? Бюрократии, говорит старый буйвол Ли. Он сидит с Кавкой на коленях, над ним горит лампа, он шмыгает носом. Фамп. Его ветхий дом скрипит. А бревно Монтаны плывет мимо в ночи по большой черной реке. Одна сплошная бюрократия и еще профсоюзы. Особенно профсоюзы. Но вернется еще и мрачный смех.